Их было всего 4. Положив приготовленные револьверы на кусок брезента, Николай Иванович сказал караванщикам: «Ложитесь спать, вам надо отдохнуть, я сам подежурю. В случае чего всех разбужу. Спите спокойно». За время путешествия Николай Иванович крепко подружился с караванщиками. Он нередко с улыбкой вспоминал прощальный разговор с губернатором при подписании странного договора, в котором от него требовали много, а взамен ничего не обещали. Ни кандалы, ни какие-нибудь вообще меры воздействия ему не потребовались. Караванщики стали его надежными друзьями. Смуглые, быстрые в движениях люди помогали ему собирать колосья, объясняли, как называется на местном наречии каждое растение, вечерами пытались с ним петь у костра русские песни. А когда у озера Тан Вавилова свалила тифозная лихорадка, все трогательно за ним ухаживали. На своих караванщиков Николай Иванович мог положиться твердо. Жалко, оружия мало. Ночь тянулась, как вечность. В зарослях, стиснувших тропу, все время что-то зловеще потрескивало, заставляя испуганно вскрикивать усталых мулов. То ли там бродил леопард, то ли подбирались бандиты. Впрочем, они вроде еще только готовились к нападению. Издалека доносилось нестройное пьяное пение, какие-то крики. Похоже, две бутылки коньяку оказались недаром донайцев, призванным усыпить врагов, как рассчитывал Николай Иванович, а наоборот, запалом, только воспламенившим их аппетит. Что с переводчиком? Каково ему там? Треск в кустах стал отчетливым. Кто-то, уже совсем не таясь, продирался к лагерю сквозь заросли напрямую. И явно шло много людей. Николай Иванович повертел в руках один револьвер, другой. Положил их обратно на брезент. Пугачи, игрушки. Да в темноте и винтовка не лучше. Из темноты придвигались к костру караванщики, испуганные приближавшимся треском, и поглядывали на Вавилова. Похоже, уже никто не спал. Треск стал громовым. Вавилов взял в руки винтовку и тут же опустил ее. Из кустов выдрался и чуть не упал переводчик. Вид у него был совершенно безумный. Рубашка изорвана, шлем он где-то потерял. Он был так пьян, что еле стоял на ногах. Бормотал, покачиваясь, что-то невразумительное, прижимая к груди огромный сверток, из которого торчали горлышко глиняного кувшина, скрюченная куриная лапа, еще что-то. Ответные дары, священные законы гостеприимства, только и сумел разобрать Вавилов. Переводчик протянул Николаю Ивановичу сверток, и на землю посыпались жареные куры, связки недозрелых бананов, блины из стефа. Но кувшин с крепкой медовухой, теджем, переводчик поймал на лету и не выпустил из рук, хотя сам свалился, и тут же захрапел на всю притихшую Эфиопию. Николай Иванович покачал головой, подумал и приказал поднимать караван. Больше он решил судьбу не искушать. Что еще взбредет утром в тяжкие с похмелья головы обитателей укромного селения? Лучше к тому времени оказаться подальше отсюда. Храпевшего переводчика навьючили на одного из мулов, быстро собрались и в 4 часа еще до рассвета двинулись в путь, чуть не ощупью отыскивая в темноте тропу. Глава 10, в которой Вавилов заглядывает вглубь тысячелетий и беседует на 22 языках. Большие ученые всегда отличаются широтой и богатством своих интересов.